Орион уверенно уходил от преследователей, растянув полосу дыма, сносимого ветром и скоростью. Следом, поотстав, выжимали не меньше 19 узлов два передовых крейсера «Девы». Суворов с мотылотами шел навстречу на параллели, пока с незаметным угловым схождением на встречных 12 узлах. При суммарной скорости сближения с бронепалубниками «Девы», в привычной нам метрике это под 60 км в час, на дистанцию 70 кабельтовых они выходили буквально через каких-то 15 минут. «Имейте в виду», — предупредил Рожественский артиллериста, «сблизимся до 7 миль, я прикажу подкинуть узла на 3 и довернуть. Так мы их еще больше врасплох повергнем». Впереди Ослябя наконец справился со своими очагами возгорания, флажно сообщая об устранении поломок в машине. Этого только и ждали. Носовая Суворова утробно завыла приводами, переводя хоботы стволов на другую сторону, замерев на острый крамбол, где резали воду собачки Девы. С теньгами флагмана побежал дублирующий распорядительный сигнал. Отряд увеличивал ход, уклоняясь на три румба к Зюйду, одновременно размыкая строй левым уступом на остром угле.